Глава 19. Урок стали. Но конверт с гонораром я уже получил, а значит, надо работать, даже если никого нет. И я переоделся в свое синее кимоно и, раздумывая над содержанием тренировочной тетради, раскрыл ее. В этот момент в тренерскую вошел Епифан. На нем красовался вчерашний белый костюм фехтовальщика, но без шпаги и защитного шлема. «Доброе утро!» — приветствовал он меня. «Здравствуйте, товарищ майор!» — ответил я, поднимаясь и пожимая протянутую руку. «Не знаете, где все?» — спросил я. «Объявлена тревога, все на ней. Так что появится, вероятно, с опозданием», — пояснил Епифан. «А вы как здесь тогда?» — спросил я. «Мне дали больничный, как и тебе», — ответил он с улыбкой. «А значит, у нас с тобой есть как минимум час, чтобы отточить технику ножевого боя». «Откуда вы знаете про мой больничный?» — не смог я сдержать удивление. «Ты еще чему-то удивляешься в этих стенах?» — парировал Епифан, отвечая вопросом на вопрос. «Бери свою тетрадку и пойдем тренироваться. Ножи, если не ошибаюсь, под лавкой входа». «Да, кажется, там», — подтвердил я. И мы направились в зал с мягким покрытием. Ножи лежали там, где мы их и оставили вчера. Я взял два деревянных, один протянул Епифану, и он его принял. «Ну что?» — начал он тренировку. «Смотри, Саша, у нас с тобой фехтование. Ударная рука должна дублироваться стойкой. То есть, если в единоборствах ты стоишь в левосторонней стойке, но сейчас ты держишь нож в правой руке, то и стойка должна быть правосторонней». Я слушал и повторял. Встав в правостороннюю стойку, выставив клинок вперед на вытянутой руке. «Нет, так не пойдет», — возразил Епифан. «Локоть вооруженной руки ближе к корпусу. Левую руку, в которой ничего нет, можешь держать где угодно. Классические фехтовальщики держат ее сбоку или сзади, но мы с тобой не классические. Мы должны в любой момент быть готовы ее использовать. Поэтому имеет смысл держать ее перед собой. Какая у нас боевая позиция для левой руки?» «Левая рука защищает голову чуть выше подбородка», — ответил я. «Вот», — заметил Епифан, — «там ее и держи». Епифан встал в правостороннюю стойку, держа нож в правой руке, а левую — у головы, как я и сказал. «Итак, смотри, Александр, я наношу укол тебе в корпус». Он медленно подшагнул ко мне правой ногой, упираясь деревянным клинком мне в грудь. «За счет чего я сокращаю дистанцию?» «Шаг. По сути, под шаг. Удлинение руки, она у нас была согнута, и, возможно, челночные подпрыгивания. Челнок, как в боксе. Это пока понятно?» «Да, понятно». Я стоял в той же стойке, а деревянный клинок упирался мне в грудь. «Ну, а я что делаю?» — спросил я. «Не спеши», — отчеканил Епифан. «Видя выпад в грудь, ты, поскольку твой нож находится на уровне пояса, делаешь восходящее движение, как каратисты делают верхний блок, аги-уке. Блокируешь мою руку не предплечьем, а режущей гранью ножа. Вот попробуй». Я приподнял руку, как сказал Епифан, проведя своим ножом по его колющей руке, поднимая ее вверх. «Да, хорошо», — похвалил Епифан. «Только это нужно делать заранее, а лучше на отшаге». И он вернулся на исходную позицию. «Итак, в этом действии мы используем восходящее движение ножа словно блок. Наше движение решает сразу две задачи. Во-первых, противник не попадает по нам, а во-вторых, мы наносим ему урон, разрезая мягкие ткани. Если повезет, вызовем кровотечение. Но что дальше? Понятно, что нож нужно развернуть. И мы всегда блокируем режущей гранью к атакующей руке. Саша, какое движение напрашивается следующим? С этими словами Епифан сделал медленный выпад, а я приподнял его вверх, имитируя разрез, убирая его атакующую руку чуть выше своей головы. «Укол в грудь», — произнес я. «Ну так кали», — разрешил Епифан. Я сделал выпад, коснувшись груди Епифана. «Смотри сюда», — произнес мой тренер. «Ты использовал подшаг, чтобы достать до соперника. Почему? Потому что мы находимся на дистанции. Запомни, Саша, дистанция в борьбе одна, в боксе другая, а у фехтовальщика третья. Кроме того, если в боях мы можем игнорировать какой-то удар и принять его на защиту, то в ножевом бое мы не должны игнорировать ничего, потому что каждый укол ведет к повреждениям и, что сказать, к поражению». Далее мы повторяли эту комбинацию. Один колол, другой восходящим движением деревянного ножа условно подрубал руку снизу вверх, одновременно нанося укол этой же рукой. Так продолжалось некоторое время, пока Епифан не остановился и не сказал: «Все, с этим вроде разобрались. Давай пойдем дальше. Теперь рубящая контратака этой же рукой. Смотри, я поднимаю руку и как бы срезаю атакующую руку соперника. Не снизу вверх, а как будто отводя ее в сторону. Обрати внимание, моя рука остается в верхней позиции. Что нам напрашивается в этом случае?» — спросил меня Епифан. «Ну, мы можем опустить руку вниз и тем самым нанести рубящее движение сверху вниз и наискосок». «Да, именно. Но так как мы с тобой, Саша, сегодня без шлемов, то будем обозначать этот удар в область плеча. А вообще мы поражаем голову». Потратив еще немного времени на отработку этой техники, Епифан снова остановил тренировку для пояснения. «Вот теперь мы с тобой условно готовы к колющему удару в грудь. Колющий удар мы также можем останавливать своим колющим ударом. Сейчас мы это попробуем. Вот, коли меня в грудь». Я медленно выставил руку с деревянным ножом, стараясь достать Епифана в центр белого костюма. Он же, уйдя ногой в сторону, словно боксер, выполняющий сайд-степ, уколол меня деревянным клинком в предплечье, тем самым отодвинув мою руку. «Здесь, — пояснил Епифан, — мы наносим человеку глобальный урон. Мы перерубаем артерии и получаем большое кровотечение. А вот здесь даже можно не контратаковать, но я бы предпочел контратаковать». Епифан вторым движением выставил руку сверху над моей и уколол меня, словно нанося удар сверху вниз в область шеи, вытянувшись в изящном движении, держа свой нож тремя пальцами кисти, развернутой вверх ладонью. «Так, давай отработаем и это», — произнес Епифан, вставая в исходную позицию, в свою правостороннюю стойку, и медленно, не спеша, ткнул меня в грудь. И я, уйдя в сторону передней ногой, кольнул Епифана в руку и, выгнувшись телом, сделал выпад в сторону противника, легко касаясь шеи соперника своим ножом. «Отлично! Делаем это по очереди», — констатировал Епифан. И мы принялись отрабатывать эту технику, пока Епифан снова не остановил упражнение. «Теперь», — произнес Епифан, — «когда мы с тобой умеем парировать колющие удары соперника, а мало того, наш соперник знает, что мы умеем, как же нам закалывать соперника? Ведь каждый наш удар будет парирован и вызовет ответную контратаку». Епифан вопросительно посмотрел на меня. Я задумался, действительно, как? А вчерашний день явно показал, что практически никак. Я был заколот раз 50 с разных позиций, с разных углов, что и дало под вечер ту самую температуру. «Честно, не знаю», — произнес я. «Мы должны не колоть человека напрямую. Мы должны имитировать удар в верхнюю зону. Лучше, чтобы это был не колющий удар, потому что он более линейный, а какой-нибудь рубящий, сверху вниз или снизу вверх, или наискосок. Вот смотри». Епифан встал в правостороннюю стойку и, подняв нож к своему лицу, сделал рубящее движение в мою сторону наискосок. Я машинально отклонился назад, и тогда товарищ майор возвратным движением своей руки полоснул меня по правой ноге. Это было не так больно, не так, как вчера, но все-таки я ощутил, что получу новый синяк. «Ну, теперь ты призвал меня к действиям, Епифан. Имитируй удар на возвратном движении и подрежь ногу или корпус». И я повторил точь-в-точь то, что делал товарищ майор. Поднял руку к лицу и, взмахнув на уровне его головы, на возвратном движении попытался полоснуть по его передней ноге. Но не тут-то было. Епифан отпрыгнул назад, и оба мои выпада ушли в молоко. «Ты знаешь, что твой первый удар не достигнет цели, и поэтому не стремишься вложить в него достаточно скорости. И твой оппонент подсознательно понимает это же. Поэтому не сильно защищается от первого удара, и у него остается сила на то, чтобы защититься от второго, потому что он знает, что ты будешь делать второе движение. Мы должны всегда держать в уме, что если человек не попал и не был заблокирован после первого удара по нам, то он обязательно атакует повторно. В боксе это называется дабл. У нас это называется повторный удар той же рукой», — улыбнулся Епифан и ткнул меня ножом в грудь. «Ой, блин!» — выдохнул я. «Вот», — констатировал Епифан, — «я дожидаюсь двух атак от тебя, блокирую их подскоком назад и на подскоке, на сокращении дистанции делаю укол. Что пошло не так, Саша, как считаешь?» «Я не знаю», — поспешно произнес я, но поправился. «Я думаю, что вы просто знали, что я буду атаковать, и заранее предприняли защитные и контратакующие меры». «Не совсем», — произнес Епифан. «Дело в том, что ты, как я уже и сказал, ты не вложил все силы в то, чтобы достать меня первым своим ударом. И поэтому я предположил, что этот удар будет ложным. Соответственно, после того, как ты нанес свой второй, уже реальный удар, я смог тебя достать. Что мы должны делать, чтобы такого не случилось? Первый удар — максимально доставать соперника. В первый удар соперник должен поверить, что это основной удар, основной взмах». «Но тогда же он нас заблокирует», — произнес я. «Возможно, даже порежет нам атакующую руку». «Может, и парирует», — согласился Епифан, — «а может и нет. В любом случае отработка нож на нож схожа с боксом. Кто кого перехитрит, кто кого обманет. Только шанс ошибиться всего один. Представь себе, Саша, всего один. То есть ты не можешь защищаться в глухой защите и потом выиграть за счет борьбы? Нет. Каждый укол несет с собой поражение. Запомни это, Саша, своими борцовскими мозгами». И я запоминал. Я запоминал каждое движение, каждый пас Епифана. Вчерашний урок, вчерашнее избиение, по-другому это занятие на ножах назвать было нельзя, очень хорошо закрепился в моей памяти. И теперь я с помощью него разбирал все мои вчерашние ошибки и проводил глубокий внутренний анализ своего поведения в ножевом бою. Да, это действительно сделает меня крепче и повысит шансы на выживание в любой заварушке. «Итак, Из этой тренировки я узнал, что блоки бывают рубящие, парирующие и колющие. Что нож — это не просто инструмент нападения, а еще и инструмент защиты с последующей контратакой. Работа с ножом походила чем-то на тактику варана. Достаточно было просто подрезать соперника и продолжать с ним неспешно вести бой, дожидаясь, пока твой оппонент истечет кровью или начнет совершать ошибки, открывающие возможность для твоего решающего удара. В принципе, все было понятно, но только до тех пор, пока Епифан не включил режим разрядника. «Ну что, в целом мы с тобой все отработали. А теперь практика», — произнес товарищ майор, улыбаясь, вставая в правостороннюю стойку. «Защищайтесь, сударь!» Епифан сделал длинный выпад в мою сторону, а я, помня его урок, ушел в сторону, блокируя его руку ножом. Но тут мой инструктор перехватил нож из правой руки в левую и больно уколол меня в грудь. «Туше!» — произнес Епифан. «Блядь!» — болезненно выругался я. «Оружие можно и даже нужно перехватывать, потому что если ты получаешь ранение в одну руку, ты должен уверенно владеть еще и второй. То есть для фехтовальщика, как и для хорошего боксера, крайне необходимо быть амбидекстером», — закончил Епифан, широко улыбаясь. Причинение мне боли доставляло ему удовольствие. Наверное, все из-за того анекдота про майора, у которого хер не стоит. «Как защищаться от комбинаторики?» — задал я вопрос, гася в себе боль. «Ложными атаками», — констатировал Епифан. «Еще раунд». И он сделал выпад, целя мне в грудь, от которого я ушел, взмахнув рукой перед собой, намереваясь разрезать его предплечье, и тут же нанес атаку в его переднее бедро. Однако мой учитель уже уходил в сторону и наносил размашистый удар в область моей грудины своим ножом. И тут у меня сработали рефлексы. Я схватил его ударную руку своей левой рукой, таким образом заблокировав, и сделал выпад ножом, попадая учителю в область живота. «Вот!» — похвалил меня Епифан. «Уже что-то вырисовывается. Как по твоей тетрадке, так ты должен каждый мой удар блокировать и хватать за руку. Но, как видишь, на практике это не работает. Нож на нож — это отдельный мир», — протянул он. «Слушайте», — вдруг спросил я, — «а вот обратный хват ножа, он вообще используется?» И я перехватил нож с прямого хвата в обратный. «Очень не рекомендую его использовать», — произнес Епифан, смотря на меня. «С ним ты ограничен в маневрах. Я бы использовал исключительно прямой хват, как для ножа, так и для сабли, так и для шпаги с рапирой», — закончил он и скомандовал. «Ну что, теперь набираем скорость. Соответственно, правила те же. В голову не колем, в голову не рубим, иначе нужно будет подняться в мой 27-й кабинет и забрать оттуда шлемы». Мы провели в этом сумасшедшем ритме порядка 10 раундов по 5 минут каждый. Да, Епифан все еще колол, резал, в общем, условно убивал меня чаще, в разы чаще, чем я его, но с учетом выученной мной базы я тоже мог нормально так огрызаться. И в моей голове буквально ощущалось, как новые нейронные связи закрепляются. Я становился не просто борцом, я становился ножевым фехтовальщиком, и это меня радовало. И вот, после очередного раунда, я так увлекся, что не заметил появившихся в зале людей. Это были цифры. Они все зашли в форме с пятнистыми вещмешками, но разулись и смотрели. Смотрели, как мы с Епифаном работаем на ножах. В один момент я услышал массовые аплодисменты. Среди них был и первый. «Ну все», — сказал Епифан, На этом Шахерезада прекратила свои речи. «Погодите, товарищ майор», — спросил я, — «у нас же сегодня должна была быть риторика». «Риторика будет завтра, а сейчас я оставлю тебя наедине с этими дружелюбными парнями с вещмешками», — произнес он и направился прочь из зала. «Товарищ майор», — спросил первый, — «а почему вас не было на тревоге?» «А у меня, товарищ старший инструктор, больничный», — улыбнулся Епифан и, пройдя сквозь разомкнувшийся строй бойцов, удалился из зала. «Всем привет!» — поздоровался я с цифрами. Вперед вышел первый и пожал мне руку. «Что, товарищ Моцарт, как твое самочувствие?» «Да нормально», — ответил я. «Пришли потренироваться?» «Что сегодня будем делать? Борцовскую, ударную?» «Давай у коллектива спросим», — произнес первый и повернулся. И какой-то лейтенант, по-моему, он был под номером 12, высказался. «Товарищи инструкторы, разрешите сегодня на живой бой?» «Блин, опять покалечитесь», — выдохнул первый, грустно качая головой. «Ну, товарищ старший инструктор», — протянули сразу несколько бойцов. «Что скажешь, Моцарт?» — спросил у меня первый. «Не покалечится?» И я почувствовал, как на мне буквально застонал каждый из моих условных порезов. «Ну, если без ударов, колющих и рубящих в голову, я думаю, можно провести сегодня тренировку», — произнес я. А про себя подумав, что будет интересно закрепить фехтовальные навыки, да еще и с группой. Получается, что я только-только получил знания по владению ножом и сразу же и преподаю. Инфо-цыганство какое-то. «Возможно, первое инфо-цыганство в истории инфо-цыганства», — предположил я, мысленно вспоминая, какой сейчас год. «Ну все, всем переодеваться. Через 5 минут начинаем», — скомандовал первый, и цифры тут же удалились из зала в раздевалку. «Все хорошо?» — спросил я у первого. «В смысле?» — не понял он. «Ну, по тревоге. Оказалось, учебный?»